Глава 14. Утро следующего дня было, наконец, дождливым, унылым и подозрительно спокойным. В дверях столовой никто не встретил меня с мешком, не метнул прожигающий взгляд, не плеснул в лицо ядом. Все потому, что отец с Лаурой, как оказалось, еще вчера отчалили в очередное путешествие по Европе, не посчитав нужным предупредить об этом только меня. Ребекка решила насладиться поздним завтраком, а где и с кем в такую рань был Хантер, черт его знал. Несмотря на то, что все члены аристократического семейства отсутствовали, стол был сервирован. Однако с тем редким исключением, что столовых приборов на нем наблюдалось лишь на одну персону. Аромат свежесваренного кофе подтолкнул меня полюбопытствовать, и я вошла осторожно, почти благоговейно приподняла крышку, накрывающую блюдо. После чего жадно втянула носом воздух, ощутив аппетитный запах горячих картофельных вафель и жареного бекона. «Доброе утро, мисс Уилсон!» Голос за спиной раздался так неожиданно, что я вздрогнула, словно меня ударили ладонью по рукам. Крышка клоша задребезжала, выпав из моих рук на тарелку. Повернувшись, я приветливо улыбнулась. «Называйте меня Ина». «Ина», — повторила Агнес и тоже улыбнулась мне, только по-английски сдержанно. «Что вы любите есть на завтрак?» Я настолько не ожидала, что чужой человек проявит ко мне заботу и доброжелательность, что где-то в еремной ямке на шее комом стало нечто соленое, с терпким привкусом и едва различимым послевкусием. Название, чему я никак не могла подобрать. Но оно распирало меня изнутри и оставалось на языке после каждого глубокого вдоха. Все потому, что только теперь я поняла, отчего со времени моего переезда в Карлайл было так мерзко внутри. В горле першило от людского лицемерия, горчило от лжи. Потомственные бездушные аристократы, разодетые в элегантные, пошитые на заказ костюмы и вечерние платья, припудренные бриллиантовой крошкой, лестью и отборным враньем. Все они — обладатели поистине неистощимого запаса дикости, зверства, бесчувственности и черствости, были со мной наглыми, улыбчивыми и дружелюбными до отвращения. Я сглотнула невыплаканные слезы. «Агнес, спасибо, вам не стоит беспокоиться. Я непривередлива в еде. А вот от компании я бы не отказалась». Она на минуту словно опешила, но тотчас же оправилась. «Это можно устроить, но не здесь. На кухне нам обеим будет удобнее». Я согласно кивнула и вышла следом за ней. На сковороде шкварчал и дымился сытым вкусным запахом бекон. На термостойкой столешнице ждали своей очереди готовый омлет, яичница с сосисками, поджаренные тосты, блинчики, а еще высокий кофейник, из носика которого так пахло, что я сразу же потянулась к нему и без стеснения налила себе полную чашку. «Вам тоже кофе? Или с утра предпочитаете чай?» — заботливо спросила я. «Чай», — спокойно ответила Агнес, пододвигая ближе ко мне сливочное масло и искоса наблюдая за моими действиями. «Это единственный горячий напиток, который я пью». Я быстро нашла чашку и небольшой пузатый заварник, в который точными движениями насыпала две добрые ложки знаменитого премиального цейлонского черного чая English Breakfast и налила кипятка. Я привыкла ухаживать за мамой, поэтому позаботиться об Агнес для меня это было не в тягость. «Как давно вы работаете в этом доме?» Если она и удивилась моему вопросу, то вида не подала. «Меня нанял сам мистер Уилсон Хейтс, когда маленькому мастеру...» Примечание. «Мастер» — в Англии обращение к маленьким мальчикам в формальных ситуациях. Хантеру Истону исполнилось 6. С тех пор я при нем. Несмотря на очень юный возраст, он уже тогда проявлял задатки настоящего мужчины. «Значит, и про Ребекку вам есть что рассказать?» Было видно, что Агнес задумалась, явно подбирая слова. «Я не жду особых откровений», — потянулась и накрыла ладонь женщины своей. «Я...» — она примолкла. «Держи порох сухим, а союзников в курсе дела», — любила повторять моя мама. Появление молодой мисс заставило мастера Хантера быстро повзрослеть. С детства эта девочка вызывала умиление, потому что была прихорошеньким ребенком. Белокурая кукла с неземными сапфировыми глазами. А еще она обладала удивительно вредным и скандальным характером. При красоте тела невольно веришь и в красоту души, но в ее случае это не так. Избалованная мастером Хантером просто до безобразия, она выросла очень противной особой. Кто бы сомневался. Но если рассуждать по совести, он сам был еще ребенком, когда взвалил на свои плечи родительскую опеку. Сложно припомнить, с чего все это началось. Но в 16 она определила объектом своего обожания именно его. Того, кто вовсе ни сном, ни духом. С тех пор она ревностно охраняла свою собственность и любила патологически. Мне аж тошно стало. Так прямо и вывернула бы. Вот как будто и все. Теперь я знала. Только почему-то вместо фанфар в моей глупой голове начал навязчиво проигрываться траурный марш Шопена. Потому что это был еще не конец. Далеко не конец. То было самое-самое начало. Но перед тем, как небеса разверзлись и грянул гром, произошло еще одно небольшое, совсем незначительное и почти несмертельное происшествие.